Священнослужение. О постройке скинии и о том, о чем она прообразно напоминала, было сказано в прошлых беседах. Сегодня обратим внимание наше на священнодействие, учрежденное Богом в стане израильском. В книге Исход 28.1 сказано: «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Мы подошли к очень важному повелению Божию, а именно учреждению священнослужителей. Суть слова «священник». Этимология этого слова неизвестна. Но значение этого слова, возможно, раскрывается в стихе 22, 19 главы книги Исход, где сказано о священниках следующее: «Священники же, приближающиеся к Господу». Иначе говоря, священниками были личности, имеющие возможность быть вблизи или приближаться к Богу. Священники до Моисея. Священнослужение имело место до закона Моисея. Так в книге Иова говорится о том, что Иов освящал своих сыновей и возносил жертвы всесожжения по числу всех их. Иова 1.5. Было время, когда главы семей или колен исполняли эти функции. А о священнике Мелхиседеке упоминается как в Ветхом Завете, Бытие 14.18, так и в Новом Завете, например, к Евреям 7.1. До левитского священнослужения были избраны молодые люди для священнодействия в стане израильском. Книга Исход 24.5. Священнодействие времен Моисея. Здесь, в пустыне Синайской, Бог через Моисея учреждает священнодействие, назначая Аарона и его сыновей в священники. Конечно, будет полезным, если мы затронем не только данные, касающиеся священнослужения, записанные в главах книги Исход, но для общего понимания священнодействия времен Моисея следует затронуть и данные, записанные и в других книгах Ветхого Завета. И общее представление о священнослужении со времен Моисея таково. Священство того времени включало первосвященника, священников и левитов. Все священники были из левитов, но это не значит, что все левиты были священниками. Низший ранг священнослужения принадлежал левитам, которые были избраны Богом вместо всех первенцев из колена Левиина, чисел 3, 12, 13, потомков Левия, Бытие 29, 34. А о их функциях сказано так Моисею: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии». Чисел 3, 6, 8. Посвящение их на служение совершалось краплением, очистительной водою и приношением. Чисел 8, 6, 13. Более высшими по рангу в священнодействии были священники. Как раз в книге Исход 28.1 сказано о их учреждении. Бог здесь постановляет быть священниками Аарону и его сыновьям. Конечно, это было дано им не по их заслугам, а по благодати Божьей, ибо в книге Чисел 18.7 сказано, что служба священства была дана Аарону и его сыновьям как дарь Божий. Как дарь Божий было и служение левитов. Священники должны были быть облачены в одежду, о приготовлении которой, например, сказано в главе 28 книги Исход. Она состояла из льняного нижнего платья, Исход 28:42, 39:28, хитона из виссона, Исход 39:27, пояса, Исход 39:29, головной повязки, Исход 39:28. Обувь свою они снимали с ног во время служения. О освящении Аарона и его сыновей для священнодействия говорится в книге Исход 29:1-34, книга Левит, 8 глава. И это освящение над Аароном и его сыновьями совершил Моисей, Левит 8:1-36. Функции, которые должны были исполнять священники, ясно установлены Богом. Входя во святое или святилище, они на золотом алтаре совершали благовонное курение, Исход 37:8, 27:21. Во дворе скинии поддерживали постоянный огонь на жертвеннике, Левит 6:9-13. Они благословляли народ после дневного приношения, Чисел 6:23-27. Кроме жертвоприношений, на них возлагалась обязанность в случае проказы ту или иную личность объявлять нечистой или чистой при исчезновении проказы. Левит 13 глава и 14. Кроме других обязанностей, возлагаемых на священников, было постановление для них об обетах и о посвященном при обете. Левит 27. Конечно, священники были обязаны инструктировать народ законом Божьим, Второзаконие 17:8-19:17. Если священник был личностью, как было уже сказано, приближающейся к Богу, то это значило, что он в своей повседневной жизни был многим ограничен. Так, например, они не имели права прикасаться к умершему, чтобы не оскверниться. Левит 21:1. Брать себе в жену он мог только девицу. Левит 21:14. И перед входом в скинию священники были обязаны мыть руки свои и ноги. Исход 40:30-32. И во время их служения не пить вина и сильных напитков. Левит 10:9. Невозможно упомянуть всего того, с чем были связаны священники. Но некоторые данные о них были затронуты вот по какой причине. В первом послании апостола Петра, во второй главе, 9 стихе, сказано так о верующих в Господа Иисуса Христа. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Священники Ветхого Завета были выделены Богом для специального служения. Не видим ли и мы здесь параллель между ими и верующими настоящего времени? Верующие – это отделенные от мира сего не по своим заслугам, но по благодати Божьей. И это есть дар свыше, с небес. Священники Ветхого Завета были теми, кто, как было уже сказано, приближался или находился вблизи к Богу. А что говорит нам Священное Писание о верующих в Господа Иисуса Христа? Читаем 13 стих 2 главы послания к Ефесянам. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Также священники Ветхого Завета приносили жертвоприношения Богу. Верующие в Господа Иисуса Христа представляют не только сердца, но и тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу, не сообразуясь с веком сим. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, с 1 стиха по 2 стих. Они, как и священники Ветхого Завета, возносят к Богу молитвы, о которых в книге Откровения, 8 главе, в 3 и 4 стихах сказано следующее. «И пришел иный ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И как мы должны быть благодарны Господу Иисусу Христу за то, что Он соделал нас священниками. Благодарение Богу за неизреченный дар Его, ибо сказано: «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Книга Откровения, 5 глава, с 9 по 10 стих. Аминь.